Глава 3. Похоже, где-то наверху кто-то сообразил, что со мной случилась промашка. Я ведь должен был сгореть, так? Но не сгорел. И вот теперь меня привязали к столбу посреди костра, хотя костром это я бы назвать побоялся. Столб торчал из целой поленницы, сложенной на каменной площадке. Эти парни действительно очень хотели принести меня в жертву. Я подергался. Надежда ведь умирает последней, но веревки лишь больнее врезались в запястья, связанные за столбом. Есть, конечно, шанс, что веревки сгорят быстрее, чем я, и тогда я смогу убежать. Прямо на мечи рыцарей, окруживших поленницу. Солнце всходило, и без огня делалось жарко. Я задыхался. Скорее, от волнения, конечно. Хотелось скрючиться и заплакать. Но скрючиться не позволяли связанные руки, а заплакать упрямая гордость. Я никогда не плакал. Даже когда меня избивали после уроков добрые одноклассники. От этого они злились и били еще сильнее. Но я ничего не мог с собой поделать. Во мне росла только злость, глухая, тупая и бесполезная. Я всегда был один и всегда был на лопатках. Только вот сжечь меня еще ни разу не пытались, конечно. Площадка, на которой я должен был умереть, находилась на вершине одной из скал. Кажется, это называется плато, но точно не уверен. Тяжело в мире без гугла. Приходится пользоваться только теми словами, в значении которых точно уверен. Текущая локация — вулкан Ерга, цитадель силы огня, ныне запечатанная печатями трех стихий. Вот как. Что ж, спасибо за познавательную лекцию «Волшебный интерфейс». А теперь подскажи, как мне выбраться отсюда? Отдаться огню. Блеск. Это как расслабиться и получить удовольствие? Ну а что мне еще остается? Со стороны святилища двигалась вереница монахов с горящими факелами. Шли неспешно, и на том спасибо. Может, еще речь какую толкнут, все лишние минутки. Говорят, перед смертью не надышишься. Те, кто так говорят, просто никогда не были перед смертью. Я повернул голову в другую сторону и увидел там признаки жизни. В соседней скале обнаружилось множество окон, балконов и галерей. Скала кишела людьми в серых и черных одеждах. Только их лица выделялись на этом унылом фоне светлыми пятнами. Похоже, готовятся смотреть шоу. Ну что за придурь выдалбливать в скалах помещения? Что казематы, что святилище, что вот это вот, чем бы оно ни было. Страшно представить, сколько труда и времени. Вообще жутко смотрится. Скала, населенная людьми, как муравейник какой-то. Пока я лихорадочно размышлял, пытаясь не то скоротать время, не то отвлечься от мысли о смерти, монахи добрались до вулкана. Теперь я видел, что плато и впрямь не совсем плато. Я находился в жерле вулкана, забитом здоровенной каменной пробкой. Как это сделали? Вопрос еще более хороший, чем тот другой про выдолбленную скалу. Ответов мне, похоже, получить не удастся. Монахи выстроились, как и рыцари, вторым кольцом. Тот усатый, который спрашивал с меня печать, шагнул ближе к поленнице и заговорил. «Сегодня мы приносим жертву падшему». «Огонь заточенный, огонь поверженный, услышь нас! Прими наше подношение и будь к нам благосклонен! Да не угаснет свет в нашем мире! Да не потухнут огни, дающие нам тепло! Да будет так!» Он наклонил факел и ткнул им в поленницу. Его примеру последовали остальные монахи. «Это что, вся речь? Нет, я не готов, не так быстро!» Огонь быстро распробовал сухие дрова, и языки его заползли наверх. Побежали к моим ногам. Я рванулся. Крик клокотал в груди, но я не позволял ему выйти наружу. Нет, не хочу, не буду. Потом, когда будет уже не втерпешь, когда боль станет невыносимой, я, может, и заору, но до тех пор не доставлю им такого удовольствия. Мой мечущийся взгляд скользнул по лицам монахов, и я понял, что никакого удовольствия им не доставлю. Даже если начну писаться и звать маму. Некоторые из них, как тот усач, например, смотрели на меня даже с сочувствием. Другие отворачивались. Они будто не по своей воле тут были, будто не хотели приносить эту жертву. Но они-то стояли с факелами, а я сгорал живьем. Есть разница, а? Как будто горючим плеснули. Огонь взметнулся выше, встал стеной, как тогда у меня дома. «Падший принимает жертву», — провозгласил усатый монах. Рокот, поднявшийся над каменной пробкой. Я почувствовал его даже сквозь кучу бревен, пожираемых огнем. И вот теперь я заорал. Там внизу таилось нечто реальное, живое, и оно собиралось меня пожрать. Это ему меня приносят в жертву. Я чувствовал, как оно тянется ко мне, зовет меня, и это было страшнее огня, подступившего ко мне вплотную. Я попытался молиться, но привычные слова будто выжгло из памяти, и вместо них я хрипло прошептал что-то вроде: «Вверяюсь твоей силе, огонь, прародитель, убереги меня от силы твоей и прими мою верную службу». Я закрыл глаза. Их жгло нестерпимо. Почувствовал, как вспыхнула рубашка, джинсы. И вдруг, когда казалось, что не осталось ни одной клеточки моего тела необожженной, все прекратилось. Мой крик, больше напоминавший визг, эхом разлетался по какому-то каменному помещению. «Уж не то ли это святилище опять? Я что, обречен на вечное повторение этой шизофрении?» Плотная ткань легла мне на плечи. Сверху похлопали, видимо, чтобы сбить огонь. Я замолчал, тяжело дыша. Руки были все еще связаны, но столб исчез. Я стоял на коленях. Как и хотелось, я скрючился и плакал. «Покричи еще, если хочешь», — сказал тихий голос, показавшийся знакомым. «Тут никто не услышит». Я поднял голову, тряхнул ею, сбрасывая накидку, и выдохнул. «Почтенный милый Рим». Он улыбнулся в усы и склонил голову. «Хвала огню, теперь все закончилось», — сказал он. «Мы не думали, что тебе дважды придется пережить такое, но сила земли оказалась сильнее силы огня, и тебя притянуло в их святилище. Теперь мы это учли». «Я так за вас рад», — пролепетал я, тщетно пытаясь сострить. Милый Рим опять улыбнулся. Потом встал и снял с меня накидку. Это оказался его плащ. Пока он его надевал и застегивал фибулой, я огляделся. «Да-да, опять помещение, выдолбленное в камне. Как необычно». Окон нет, только одна дверь. В помещении не было ничего особенного, кроме статуи женщины, перед которой прямо на полу горел огонь. «Это святилище огня», — сказал милый Рим. «И ты один из немногих людей, знающих о его существовании. Это великая честь и немалая ответственность. Я хочу домой. У тебя сейчас, наверное, множество вопросов. Где моя сестра?» На часть из них ответит моя племянница. «Кто вы такие?» «На другие я, когда вернусь. Сейчас мне, к сожалению, нужно...» «Почему я здесь?» «Вечером мы поговорим с тобой», — закончил милый Рим. Он развернулся и пошел к выходу. В проеме он разминулся с девушкой. Бросил я, не останавливаясь: «Позаботься о нашем госте, Талена!» И ушел. Девушка посмотрела на меня и улыбнулась. У меня ёкнуло сердце. Оно всегда так делало, когда на меня обращали внимание красивые девушки. Я помню все два раза, считая с этим. «Привет», — сказала она, приближаясь ко мне какой-то особой походкой. «Для начала избавим тебя от этой одежды. Вопросы потом».